Тихий, или как ты его окрестил, старый. Он тоже с ними, вернее, с нами. Послушай, Андрюха, может и ты бы к нам присоединился, а? Ну, подумай, это ведь такой шанс. Новые люди, все подготовленные, и морально, и физически. Да, мы с такими парнями, в один миг себе всю округу подчиним. А ты знаешь, какие у Николая планы на будущее? У него готов целый план на ближайшие 20 лет. Представляешь, 20 лет. Там все, настолько подробно расписано, все, самые, последние мелочи учтены. Где, когда и сколько брать. Что и как садить. Энергетика, сельское, рыбное хозяйство, животноводство, даже есть, как дома строить и обогревать. Знаешь, как мы заживем? Как никогда раньше не жили. А самое главное, мы будем сами вершить свою судьбу. Над нами не будет ни депутатов, ни продажных и чванливых чиновников. Это будет новый и прекрасный мир. Где Маринка и Артем? Спросил я, перебив пламенную речь Манула. И что с остальными жителями поселка? Марина, Артем и еще несколько человек, запертые в административном корпусе, комната рядом со штабом. Все жители поселка размещены на барже, которая стоит рядом с пирсом. В мой коттедж входили? Да, зашли, посмотрели, забрали со стола АК-47 и твой именной ТТ. В спальне ничего не трогали. Нет, а что там брать? Недоуменно спросил Манул, не понимая, зачем я так подробно расспрашиваю о содержимом спальни. Там только кровать, да шкаф с вещами. Делать нам больше нечего, как рыться в вашем белье. Это хорошо. Когда намечена высадка людей и где она будет проходить? Не зря же, Колян всем сказал, что подмога из Керчи придет морем, все подумают, что это керченские. Высаживаться будут в двух местах, в нашем поселке и в районе села Мысовое, там есть пара подходящих причалов. Сколько примерно людей будет в десанте? Не знаю, но думаю, что не меньше сотни. Сколько всего людей на вашей стороне? Не знаю. Мне известно только о группе Ильи и Старом. Но есть еще пару десантных групп, наподобие отряда Ильи. Они, ведь не все на базе в Бердянске собирались, многие, местные, из Крыма. Ну вот, вроде и все, сказал я, вытаскивая из кармана нож. 15-сантиметровое лезвие было замотано в целлофановый пакет. Больше, Манул, у меня к тебе вопросов нет. Эй, подожди. Манул, при виде ножа, испуганно выпучил глаза. Ты же обещал, что не убьешь меня. Обещал. Слово дал. А, я и не собираюсь тебя убивать, спокойно ответил я, всаживая нож в ногу негру. Тебя убьют другие. А-а! Больно! Закричал Манул, когда нож пробил его голень. Зачем? Больно! Мамочки! Надо же тебе как-то освободиться от веревок, подмигнув, ответил я. А, я тебе, как раз для этого дела нож и дал. Вытащишь из ноги и перережешь им веревки. Глядя на бледно-серого негра, который дрожащими, связанными руками пытается вытащить нож из своей ноги, я криво усмехнулся. Охлопал себя по карманам, проверяя магазины к Стечкину. Из оружия у меня был только АП с тремя магазинами, на 20 патронов каждая, две гранаты, РГД-5, нож. И крест отца Михаила, который я нашел в кармане разгрузки Манула. К пистолету уже был прикручен глушитель и откинут проволочный приклад. Попрыгав на месте, убедился, что ничего не гремит и не мешает при ходьбе. Мне надо было пробежать несколько километров, потом еще осторожно пройти вдоль моря, чтобы оказаться у причала нашей базы. Удивительно, но я чувствовал себя бодрым и полным энергии, как будто и не было за плечами целого дня полного одуряющей стрельбы, пороховых газов и близких, оглушающих взрывов гранат, ну, а про мертвецов и мутантов, так и норовящих вырвать кусок твоего мяса, я уже молчу. О, чуть не забыл, простодушно сказал я, глядя, как Манул, вытащив окровавленный нож из раны, пытается перерезать путы на ногах. Ты бы ножичек помыл, а то, я им мертвяка пластал, лезвие у ножа грязное, как бы ты заразу, какую не подцепил. Что? Испуганно взревел парень. Как? Ты же меня только что заразил мертвечиной, как при укусе зомби. Да? Ну, не подумал. Извини. А ты, это, ногу себе отрежь, глядишь, зараза дальше и не пошла, издеваясь над негром, сказал я. А потом, уже более серьезным тоном добавил, я же тебе говорил, что ты покойник. Убегая вдаль, по полю, я слышал за спиной отчаянные крики Манула, вперемешку с плачем и каким-то диким, звериным ревом. Видимо, он очень сильно расстроился, что через пару часов, а может и быстрее, умрет и превратится в тупого Буратино. Ну что же, он сам этот путь выбрал. Кто предает своих, должен быть готов к неминуемой и скорой расплате.